Глава 21. Зарплата и тайные переговоры. «Ты так серьезно заинтересован в нем и отпускаешь его в город в свободную жизнь?» Вопрос у Турины не праздный. Он вообще не любит много разговаривать. Это значит, что те слова, которые его попросил сказать в трапезной Альс, серьезно заинтересовали старшего мастера. «Здесь он не нужен, сам понимаешь. А про город у меня есть мысли, как его использовать». «И как же?» «Парень не только удачливый, еще и очень сильный. Он смог отбиться копьем от троих северных крыс. Он быстро соображает, и я надеюсь, что считает не хуже. Скоро я посмотрю, как он будет разговаривать со Стором, и там уже решу, что с ним делать». «И что же ты хочешь от него?» «Он может представлять гильдию в ратуше и заниматься нашим снабжением, сняв эти хлопоты с наших плеч». «А чего там заниматься? И Стор без проблем с этим разбирается». Не понял идеи закадычного приятеля Турин. «Не спеши. Мы захватили еще 4 скоша. Эти магические уши очень требуются городу, на этом успехе стоит сыграть. 1 или 2 остаются у ратуши. По одному в страже, гвардии и гильдии. Такая связь ускорит наше взаимодействие в 10 раз. Сам понимаешь, не придется гонять гонца из города в сторожку и тратить день, когда можно поговорить по сквошу с нами за 1 минуту. Это раз. Второе. Именно гильдия перебила почти 60 крыс, потеряв всего 5 новичков. А северяне, скажу я тебе, очень опасные бойцы в ближнем бою, как ни крути. Поэтому я предложу совету капитанов поставить нас на содержание города и набрать еще с 50 новичков для того, чтобы заткнуть все дыры, куда могут просочиться враги». «Про содержание городом ты это серьезно? И 50 новичков. До нас самих столько не осталось». «Да, я уже разговаривал с некоторыми капитанами, и решение, в принципе, принято. Деньги в ратуше есть, а воюем пока только мы одни. Одни несем серьезные потери. На самоокупаемости мощную гильдию точно не построишь, глаза и уши города», — объяснил другу Альс. «А с его непонятным появлением около стоянки что делать? Он же точно из-за гор пришел». «Я уже подумал об этом. Если пришел из-за гор, тогда вообще нет никаких проблем. Да даже если из Астрии, тоже нормально. Главное, чтобы не с севера заслан оказался. Но не похож он на шпиона магов. Слишком в глаза бросается для такого дела. И акцентом своим, и плохим знанием местной жизни, как мне Кросс рассказывает». «Да, явно не с севера. Да и не из Астрии. Из-за гор пришел. Тогда нам все равно, с какой целью», — соглашается Турин. Утром все вставали с лежанок, не спеша и никуда не торопятся. Я, проснувшись, переглянулся с Кроссом, отправился и дальше влезать в долги к парню. Мышцы побаливают после вчерашних занятий, но я сжал зубы и пытаюсь добросовестно освоить науку приятеля. Получается не сказать, чтобы плохо. Даже наставник удивился моим успехом. Я достаточно уверенно отмахиваюсь от 3 ростовых щитов, которые Кросс подталкивает ко мне, и притом бью не в самую полную силу. Копье летает, в руках чувствуется мощь, легкая испарина покрыла тело. Я повторяю и повторяю связки ударов, стараясь выработать мышечную память. Придется в Астере походить на занятия, если есть такие, конечно. Копье — это для дальнего боя, чтобы всякие мечники не добрались до тела. Необходимо что-то для ближнего боя продумать, чтобы в подворотне не остаться с дыркой в животе. Как там в Астере с преступностью? Что-то Кросс и остальные парни ни разу не вспоминали про жуликов и грабителей. Спросил у носильщика во время перерыва, как у них обстоит дело с нехорошими людьми. Он как-то не сразу и понял, кого я имею в виду. Пришлось объяснять, и тут парень с удивлением посмотрел на меня, даже не зная, что и сказать. Вот сейчас я отчетливо понял, что я совсем ничего не знаю о жизни в новом мире. Догадался только по одному недоуменному взгляду приятеля, что сказал глупость. Кросс обдумал мои слова и ответил так: «Я не сразу сообразил, о ком ты говоришь. Такие люди, которые срезали кошельки, грабили по темным местам, обносили дома, да, такие жили раньше в городе, да и сходы жили. Я еще помню, даже знал некоторых, с ними рос вместе на одних улицах», — вспомнил он. «Но когда пришло время уходить, они почти все остались в городе. На корабли их не брали, в караваны, идущие на южные земли, тоже не принимали.

Его доля мешается до носильщика и передается его семье. Мастер Тонс погиб в последний день. Его доля переходит в гильдию, ибо наследников у него нет. Понижен до охотника. После передачи доли семье Ольсера обязательства гильдии перед семьей окончены. Вот как интересно. Если охотник погибает, считается, что он не справился, подвел гильдию. «Дайте посчитать», — перебил я казначей, тот покраснел и задышал прямо возмущенно. 25 талеров, треть от добычи мяса 8 талеров с третью, шкуры и прочее, четверть от добычи 1 талер и 40 данов, так?» Я настойчиво смотрел в покрасневшее лицо казначея. «Так», — очень нехотя подтвердил тот. «Носильщик 2 доли, ученик охотника 5 долей, охотник 8 долей». Далее называть доли я не стал, так как Тонс был понижен до охотника. Значит, на нашей стоянке делим на 15 долей. 8 талеров и треть, примерно 533 дана. Делим на 15 долей, умножаем на 5. Эти подсчеты я сделал про себя и огласил итог. Мне просчитается 177,5 данов, то есть 2 талера, 49 данов и 5 грошей. Дальше не будем считать. Это за мясо. На казначея лучше сейчас не смотреть, его вот-вот удар может хватить. Альс тоже потрясен, но держится уверенно. Мне кажется, он чего-то подобного от меня ожидал. Улюбовавшись эффектом, я продолжил. Теперь к шкурам. Четверть от 6 талеров с половиной, 104 дана, 5 долей, 34 дана, 42 гроша без тальшей. Тут казначей посчитал пару данов в мою пользу, ошибся, наверное. В общем, мне причитается 3 талера, 19 данов, 47 грольшей. Выдадите или будете проверять? Подсчеты я делал в голове. Очень хотелось считать столбик на бумажке, но не рискнул. Интересная все-таки местная система. С цифрами у меня сложилось еще в школе все хорошо. Казначей засопел еще громче, подтянул кусок бересты и, сверяясь с парой других кусков, принялся считать, делая пометки. Это тянулось примерно 5 минут. Казначей все время ошибался, судорожно пересчитывал. Мы с Альсом терпеливо ждали. Наконец казначей угрюмо неохотно подтвердил мои слова. Альс укоризненно покачал головой. «Не ожидал от тебя, стор, такого. С братьями-охотниками так негоже поступать». «Не охотник он уже. Ошибся, я ошибся. И так столько денег получит от гильдии», — завопил казначей. «Не твое это дело решать, кто достоин, кто нет. Парень из осады предупредил, спас пару жизней точно. Может, и сына твоего спас от смерти или увечья пожизненного. Зато он сайкарно отомстил. Сам же шкуры видел. Давай, не жлобься. Ему еще и премии выпишут за заслуги». Стор уставился на Альса, не понимая, почему глава гильдии хлопочет за новичка, и нехотя кивнул. «Теперь по золоту, взятому у крыс». Казначей, ну, очень тяжело вздохнул. Расставаться с золотом оказалось совсем выше его сил. «Золото 56 тайлеров. Немного мелочи на 20 данов. Итого 3604 дана. Половина гильдии, половина каравану. 1802 дана. 78 долей на всех. Тебе причитается 115 данов. Итого я получал 5 золотых и 7 серебра. Да я реально богат по местным понятиям. Больше 5 золотых. Удачно я поработал и повоевал. Носильщику за такие деньги приходится полгода по лесам скитаться и спать на земле. Отлично, что Альс с Кронком повысили мой уровень до ученика, в 2,5 раза выше носильщика. Теперь уже можно спокойно дождаться выплат за крыс, за меч с кольчугой и, главное, за шкуры кортов. Как там еще со скошами, узнаю я или нет?» Пока мне выписали на 4,5 талера, можно сказать, счет. Дали 4 больших бляхи, 1 поменьше. Бляхи такие металлические и сделаны одинаково. На каждой надпись 2 цифры. Как я понял, 64 дана на большой, на маленькой тоже надпись 32 дана. С этими бляхами я могу получить деньги в кассе города Астера, когда туда передадут список получивших такие рзацы монет. Я даже ошарашен настолько разумным ведением финансовой политики в гильдии. Еще очень обрадован, что мне не придется таскать такие суммы с собой, а поэтому забрал свои 39 данов с мелочью и вышел из комнаты. Кросс уже было шагнул ко мне, но заметил за моей спиной Альса и быстро изменил направление движения, пройдя в дверь к казначею. Альс подтолкнул меня на выход и, отойдя от трапезной, осмотрелся по сторонам, нет ли рядом чужих ушей. Потом обратился ко мне. «Ты очень хорошо считаешь, даже в уме», —